Отсутствие трех наших коллег весьма осложняет, господа, наши обязанности. Не подлежит сомнению, мы, не отказываясь от самого полного беспристрастия, должны напрячь все силы, чтобы втроем выполнить ту задачу, которая первоначально возлагалась на шестерых. Что вы думаете, господа, о ходе событий? — Думаю, — сказал барон Идзуми, — что эти юноши — храбрейшие из храбрых. Но я удивляюсь, что они до сих пор еще держатся. — И я того же мнения, — сказал полковник Гарвий. — Я, кроме того, думаю, — сказал японец, — что даже в случае поражения они достигнут своей цели. Я не вижу впредь возможности для британского солдата ходить с высоко поднятой головой по тем улицам, по которым мы сейчас идем. Таково, господа, заключение, которым я намерен закончить свой доклад. — События стремительно развиваются, — сказал полковник Гарвий. — Мы не должны больше расставаться, господа. Сегодня утром, господин Жерар, мы искали вас, но не могли найти. Разрешите вам сказать, что в наших общих интересах быть вместе. В нашем распоряжении будут лишь три соединенных наших голоса, когда понадобится говорить с победителем, встать между побежденными и обычными в таких случаях ужасами. Я живейшим образом желаю, чтобы нам не пришлось этого увидеть, но мало на это надеюсь. Вы согласны, господа? В домике на Норс-Кинг-стрит ждало нас живописное и раздирающее душу зрелище. На две мили вокруг знали доброе сердце госпожи Хью и использовали его до конца. У Уальшей явились подражатели. В данный момент в домике находилось до 20 беглецов, выгнанных из южных кварталов пожаром или страхом перед пулями. Женщины причитали, дети кричали, бедная госпожа Хью перебегала в этом ноевом ковчеге от одних к другим, она старалась всюду поспеть, но у нее не хватило сил справиться со всеми. Увидав нас, она бросила своих случайных гостей и подбежала ко мне. — Ах, сударь, сударь, вы принесли нам какие-нибудь новости о нем? — О ком? — О Дэнни, господин, о Дэнни. — Я могу лишь сказать, — начал я, не желая обманывать несчастную женщину, что вчера вечером он вышел со мной, и что... — я знаю, он сам мне рассказал сегодня ночью в 2 часа, когда вернулся. — А, значит, вы видели его? — Видела. Он был точно сумасшедший. На нем были еще его форменные вещи, вы знаете. Потом он надел на себя все штатское и опять ушел, ничего мне не сказав. — Ах, госпожа Хью! Очень боюсь, не присоединился ли он к своим друзьям О'Догерти. — То есть как это? — Да, госпожа Хью, к своим друзьям О'Догерти, к революционной армии. Она вскрикнула. — Сыновья О'Догерти? И они тоже? Шинфейнеры? Она отворила маленькую дверь на двор. — Майкл! — Слышишь, Майкл, что он говорит? Сыновья О'Догерти, шинфейнеры и Дэнни с ними. Она бегала по комнате. Кончиком фартука стала машинально тереть медный подсвечник. — Но их расстреляют! Их расстреляют! Слышишь, Майкл, ты ведь вчера вечером сам желал, чтобы их расстреляли! Со двора донесся стон. Старик Майкл рыдал. — Господь да хранит вас! — сказал торжественно полковник Гарвий. Два робких, коротких стука в потолок. Госпожа Хью бросила свой подсвечник. — Теперь господин Дэвис. Я и забыла про него. Дэнни носил ему чай. Где он теперь? Ах, милый, мой милый мальчик! —